История XX века есть история борьбы демократий, каждая из которых именовала себя истинной демократией, а соперницу называла мнимой. Во всех демократических обществах говорили о равенстве, и в каждом обществе понятие равенства трактовали немного иначе, чем в другом. Иной остряк бы сказал, что не существует тождества в представлении о равенстве, но людям было не до шуток. Казалось бы, чего проще? Если люди равны, то они равны. Вот и все. Однако свойство равенства определению не поддавалось. Если равенство свободных людей подразумевает наличие рабов, то, вероятно, это не есть буквальное равенство. Некоторые формы демократии объявляли тоталитаризмом на том основании, что в этих странах вводили однопартийную систему. Определение тоталитаризму давали много, однако ни одно из них не объясняло исчерпывающе, чем отличается одна одураченная толпа от другой. В некоторых странах власть народного лидера была более беспощадной, чем в других. Впрочем, формы беспощадности варьировались богато. И если оправдать убийство за пределами вверенной лидеру демократии, то разом оправдаешь многих злодеев. А если не принимать убийство невинных вовсе, то как быть с расстрелом греческих повстанцев и бомбежкой Ирана? Сначала казалось, что с этим вопросом можно разобраться. Дело в дозировке необходимого лекарства. Пытались ввести квоты на умеренное истребление невинных, вводили норму на истребление женщин и детей при прогрессивном бомбометании варварских стран, но это выглядело неубедительно. В конце концов, и нацисты уверяли, что они ликвидируют недочеловеков избирательно в целях общего оздоровления организма. Одна из последних фраз Гитлера. «Когда они будут идти к новой войне, вспомнят, что я не успел избавить мир от всех паразитов», слишком очевидно вписывается в данную риторику. Демократии всячески старались откреститься от памяти о Гитлере и Сталине. Лидеры противоположных изводов демократии в сердцах именовали друг друга Гитлерами и Сталинами, но поскольку каждый называл каждого Гитлером, определение потеряло смысл. Изначально эти имена были ругательными. Гитлер и Сталин воплощали нечто антидемократическое. И действительно, эти вожди народов были крайне жестоки, что, впрочем, не отменяло народного характера власти и одобрения данных диктаторов народам. Их легитимность на момент правления не вызывает сомнений, и то, что они представляли волю Демоса в не меньшей степени, нежели их либеральные коллеги, очевидно. И Сталин, и Рузвельт, и Гитлер одинаково пылко делегированы народом на власть, хотя Рузвельт и не считал Гитлера демократом, а Гитлер не усматривал в американском капитализме народной воли, а Сталина считал азиатским тираном. Общество Советского Союза называло себя демократией, и Западная Европа называла свои государства демократиями. Народные депутаты присутствовали и тут, и там, и со всей очевидностью одновременно существовали социалистическая и капиталистическая демократии. Корпоративное государство Салазара и Муссолини, демократический централизм Советского Союза, национал-социализм Германии, капиталистический порядок Америки – это различные формы народовластия и варианты управления, разница в зависимости от культуры и обычаев народа. Именно потому, что типы народного сознания различны, формы народовластия ужиться друг с другом не могли, и культурные составляющие выступили на сцену более очевидно, нежели при монархиях. В течение века шла война между различными формами народовластия за то, чтобы в конце концов был совершен окончательный выбор. Надо было установить оптимальный способ управления свободными людьми. Разумеется, существовали методы управления этими формами народовластия, и требовалось найти наиболее эффективный способ командования теми, кто считает себя независимым. Шла война между демократиями, иными словами, шла долгая война между различными формами номинального равенства, ради повсеместного установления лучшей формы неравенства. Люди внимательные спорили с данным утверждением. Они ссылались на фактор многопартийности, на позитивные законы, на независимый суд, отличающий хорошие народовласти от плохого. Однако выходило так, что хорошие законы народовласти напрямую зависели от плохих законов, которые обосновывали насилие, и народовластие выживало благодаря скрытой власти элиты. И даже те, кто видел существенную разницу между диктаторами и сменяемыми президентами, заметили, что неравенство пришло в сытую законную Европу, пришло опять. И люди спрашивали друг друга, почему старики роются в помойках, а банкиры катаются на яхтах? Ведь старики работали, а банкиры просто хранили деньги, которые зарабатывали эти старики. Разве такое неравенство честно? Таким людям надо было снова показать, что выбирают они не между справедливостью и обманом, но между революцией и войной. Задача проста. Среди многих неравенств надо отыскать такое неравенство, которое убедит свободных людей в своей разумной необходимости и будет выбрано ими как наилучшая форма общежития. Искать проще всего на войне, потому что война наиболее эффективно уничтожает мысли о равенстве и отменяет попытки революций. Выражение Гёте «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой», и выражение Гитлера «кто в этом мире не желает принять участие в драке, тот не заслуживает права на жизнь» схожи до неразличимости. Да, это сказали весьма разные люди, и один из них был гуманист, а другой палач, но цивилизация запуталась. Цивилизация Запада сделала все, чтобы война была бесконечной, а неравенство называлось равенством. Следователь читает письмо Соломона Рихтера, написанное Фридриху Холлину из Бутырской тюрьмы. Письмо в Астрадамский проезд доставил вор Ранкей. Письмо сохранили среди фотографий. Тюрьму эту проектировал архитектор Казаков, и, если задуматься, в здании сохранен порядок классицизма, хотя внутри очень грязно. Всему отведено надлежащее место, и вот нам, заключенным, тоже придумано соответствующее помещение. Вместе со мной на фронте служил архитектор Казанцев. Мы много с ним спорили о том, что классицизм несет в себе модель неравенства, сколь бы гармоничен этот стиль ни был. Возможно, что именно античная гармония, как мы привыкли понимать ее, содержит в себе принцип неравенства. Не эту ли гармонию ищет постоянно человечество? Любопытно, какие дома в будущем будет строить архитектор Казанцев и кто будет его заказчиком? Когда ты писал свой донос, Фридрих, ты, очевидно, хотел причинить мне боль, и, не сомневайся, тебе это удалось. Я также уверен, что ты нашел понимание у своих сегодняшних знакомых, объясняя им причину этого доноса, ведь всякий донос пишется из соображения адекватного кружку поведения, то есть, опять-таки, из потребности в классической гармонии. Результат тобой достигнут, более здесь много, Фридрих. Но помимо горя, Фридрих, я испытал в этих стенах чувство счастья. Оно возникло у меня от ощущения равенства в беде. Равенство — чувство скорее неестественное, нам привычно кому-то приказывать и кому-то повиноваться. Равенство — состояние крайне редкое, возникающее в момент сильной любви в отношениях отца и сына или в утопиях. Собственно говоря, про равенство мы много слышали, но переживали это чувство крайне редко. Удивительно то, что я переживаю это состояние равенства здесь и переживаю его как награду. Я осознал равенство с другими в большей степени здесь, чем даже на фронте. Дело в том, что на фронте, во время боя, солдат подчас испытывает упоение победы и торжества над павшими. Я сам испытал это чувство два раза, когда уничтожил самолет врага. Это была победа в поединке, но Равенства на войне не бывает никогда, даже самый честный поединок сводит ловкого и неловкого, смелого и робкого, опытного и менее опытного. Война — это всегда неравенство, Фридрих, даже если ты воюешь за справедливость и равенство. А здесь, в общей камере, я пережил то захватывающее чувство, о котором писал мой любимый поэт Маяковский. Я стал частью общей боли, когда общие даже слезы из глаз. Прежде я не понимал этого образа. Сегодня понимаю. Моя жизнь стала минутой в общей судьбе, и я этому рад. Иногда критики коммунизма говорят, что равенство при коммунизме есть равенство нищих. Это суждение, кажется, высказывал популярный британский политик Черчилль. Сегодня я не стану спорить с этим утверждением, пусть так. И равенство нищих я не отвергаю. Думаю, что человеческая душа закаляется именно через равенство в нищете, через равенство в горе, в отказе от достатка. Привилегии не нужны никакие, однажды это нужно понять, пусть даже такой ценой. Именно этому учил Иисус. Значит, мне мало было войны, если пришлось еще видеть и это. Я хочу, чтобы ты знал, Фридрих, во мне нет злобы к тебе, только жалость. Я оказался в таком месте, где легко утратить веру в коммунизм. Здесь нет справедливости, и мне здесь страшно, но веры в общее дело я не утратил. Здесь нет никакой иной справедливости, кроме одной. Мы здесь едины в боли. И выше этой справедливости не бывает. Я продолжаю верить, что главным достижением человеческой мысли является мысль о равенстве. Главная мысль, которую придумали люди, состоит в том, что надо разделить боль соседа. В той мере, в какой коммунизм воспринял это у христианства, это учение мне дорого. А иного коммунизма я не желаю знать. Видишь ли, Фридрих, твой донос помог мне найти себя. Я, разумеется, не космополит. У меня есть родина, Советский Союз, и есть национальность. Я еврей. И я, наконец, понял, что такое еврейство. Меня научили Гитлер и ты, и тюрьма, и Сталин. Вы все связали еврейство с революцией. И это правильно. Евреи – нация революционеров. Самым важным в понимании еврейства для меня стал Новый Завет – переосмысление избранничества. Избранник – тот, кто делит себя с другими. Это и есть подлинная революция, отказ от первенства. Я еврей только в этом высшем смысле, в том, что я един со всеми нациями. Это и есть настоящая победа. Я бы хотел, чтобы прежде всего стало легче им, тем людям, которые меня окружают сегодня. Их горе я вижу каждый день, но на свете очень много горя, и я однажды решил его разделить со всеми. И каждую минуту я живу для них, соединяя свое дыхание с их дыханием. Хочу, чтобы они вышли отсюда здоровыми. Я хочу, чтобы у нас у всех достало сил пережить это. Ты, наверное, думаешь, что поместил меня в ад. Нет. Ад — это предательство. Здесь не ад. Мы здесь живем, и нам больно, но это жизнь, Фридрих. И если у меня когда-нибудь достанет сил, я снова буду защищать равенство. Я буду строить мир равных, я буду работать для всех людей, буду писать и жить так, чтобы каждый был равен товарищу, и никто не пожелал ни крупицы сверх равной доли. Это единственное, ради чего стоит жить. Теперь я знаю, это очень опасный путь. Но ничего иного я не хочу. Быть равным другому — это очень опасно. Хочу видеть перед собой красный свет опасности и идти на красный свет.